ברכה לכל אחד. מיר וблагословение каждому. ושלכל אחד יהיה שבת מנוחה. Пусть для каждого эта суббота будет спокойной. והיום אנחנו נדון יחד על נושא לדעתי מאוד חשוב. И сегодня мы вместе с вами будем размышлять, на мой взгляд, на очень важную тему. הנושא תורה ונביאים עד יוחנן. Тема это Тора, закон и пророки до Иоанна. יש פסוק בבשורה על פי לוקס, אפשר לפתוח את זה. Есть стих Евангелия от Иоанна, можно открыть, прочитать. Лукас. От Луки. כן. 16. 16 глава. והכתבי הקודש אומרים לנו שתורה ונביאים היו רק עד יוחנן, ומאז התחילה בשורת מלכות השמיים. И священное писание нам говорят, что законы пророки были до Иоанна, после этого началось благовествование Царства Небесного. ועל פסוקים האלו בנוי הבנה שתורה והנביאים זה דבר שלא צריך היום. И на этих стихах построено понимание, что законы пророки это то, в чём нет нужды. Нашим корим вевиним за как, что Тора и Невии маю ад Йоханан Амадбиль. И люди, читая эти места, понимают так, что законы пророки были до Иоанна Крестителя. Мевер лезмана зе, акшав зе ло машмаути бихлаль. После этого времени, как он пришёл, это уже становится абсолютно неважным. Лама? Почему? Катув каха. Так написано. Ад зе. До этого. Вахшав бисура. А теперь Евангелие. Вема бисура? А в чём Евангелие? Ахшав царих лалехет велевасер. Сейчас нужно ходить и проповедовать. Занироце айом нахкор яхад итхем кол аносе азе. Поэтому хочу сегодня вместе с вами глубоко изучить всю эту тему. Велалот аля чува зот, а им зе кен каха. Чтобы ответить на вопрос, так ли это или нет. Аз бо натхил ми криат апсуким. Давайте начнем с чтения стихов. Ани как шне псуким бенатаем, зе 16 ве 17, ме перек 16, бесура аль пи Лукас. Евангелие от Луки, 16 глава, 16 по 17 стихи. ותורה והנביאים עד יוחנן, ומן אז ועלה בשורת מלכות האלוהים, וכל איש בחסכה יבוא בה. אבל נקל כי עברו השמיים והארץ, מאשר יפול קוץ אחד מן התורה. אמן. Законы пророки до Иоанна сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Аминь. Амен. Меод меанен, ше пасук 17, у олех барецев, бектав ихат, яхад им пасук 16. Интересно, что 17 стих идет в стык 16-му. Кше Иешуа меламед отану, ве у омер, ше תורה ונביאים עד יוחנן. И когда ещё учит нас и говорит, что законы пророки до времени Иоанна. מיד לאחר לכן הוא אומר שקוץ אחד הוא לא יפול מן התורה. Сразу же после этого он говорит, что ни одна черта из закона не пропадёт. הוא ידע שהתחילו לנסות בפסוק הזה כדי לבנות מחסום בין המאמינים ובין התורה. И он заранее знал, что на базе этого стиха начнут строить преграду между законом и верующими. אין ספק שהוא היה נביא ונביא הכי חזק בעולם. Конечно же, нет сомнений, что Ишуа был самым сильным пророком. עכשיו, למה נכתב ככה? И теперь, почему же так написано? עד יוחנן המטביל תורה ונביאים היו מדברים ומצביעים למשיח. До пришествие Иоанна, закон и пророки, они указывали на Мессию. ולפני שהגיע משיח, היה צריך לבוא מישהו שמקדים אותו ויכין אותו לשירותו. Перед тем, как придет Мессия, должен был прийти пророк, который подготовит своим служением его пришествие. Йоханан המנביל הראשון היה לבשר ולומר, שובו כי יתקרב מלכות השמיים. И Иоанн был первым на то время, кто начал проповедовать о том, что людям нужно покаяться, потому что Царство Божие приблизилось. Это было его Евангелие. המסר שלו. Его проповедь к людям. А לפני זה ידוע שבערך 400 שנה לא היה נביא בכלל בישראל. И исторически известно, что 400 лет до пришествия Иоанна не было пророка, который бы говорил в Израиле. А моя метьявбеш квар. И народ уже высыхал буквально. כארץ ציה. Как пустыня. שנים עבור שנים. Год за годом. אין מים. Нет воды. אין תנועת הרוח כמו שהיה פעם. Нету движения духа, как было до того. וזה דור אחרי דור, זה 400 שנה, זה הרבה. И это поколение за поколением, 400 лет, это много. אני חושב, אנשים כבר התרגלו למצב הזה. Я думаю, люди уже привыкли к такому состоянию. ופתאום הגיע יוחנן המטביל. И вдруг приходит Иоанн, погружающий. וכמובן שהוא נראה, כאילו, לא כמו שכולם, רואים מרחוק ש... הבן אדם שונה מכל הרקע. И он внешне отличался сразу издалека от всех остальных людей. והתחיל לבשר ולומר, מתקרב מלכות השמיים. И начал проповедовать и говорить о том, что приближается Царство Небесное. זה הסעיף הראשון, למה נכתב עד יוחנן המטביל. Это первая часть, почему написано до пришествия Иоанна. כי הוא ראשון היה לדבר ככה. Потому что он первый, кто начал на то время так говорить. עכשיו, יש שאלה. למה נביאים הם לא היו מדברים על מלכות השמיים? אנחנו לא מוצאים את זה בכלל בכתבי הקודש. И теперь вопрос. Почему пророки не говорили о Царстве Небесном? Мы не находим это в Писаниях. שמתחילים לבנות בית, איך בונים את הבית? Когда строят дом, как его начинают строить? מיסוד, יופי. С основания. מה זאת אומרת, כאילו, לבסס יסוד? А что это значит положить основание? קודם כל חופרים אדמה. Сначала? עד האבן, נכון? Выкопать землю до камня. אף אחד לא מתחיל מחלונות, משיפוץ, אין מה לשפץ בינתיים. Никто не начинает с окон или с ремонта, ремонт пока не на что делать. צד אחרי צד. Шаг за шагом. נביאים והתורה, הם היו מכינים ביאת המשיח פעם ראשונה. Законы и пророки, они готовили первое пришествие Мессии. אין, כאילו לא היה צורך בכלל לדבר על מלכות השמיים, כי משיח עוד לא הגיע. Не было нужды говорить о Царстве Небесном, так как Мессия еще не пришел. בונים יסוד בינתיים. Пока что строят основания. חופרים אדמה. Копают землю. יוצקים כלונסאות. Ставят столбы. Забивают сваи. כן. ולאחר מכן, שיבוא המשיח. И после того, как приходит Мессия. ויוחנן המטביל, הוא מכין ביאתו. И он погружающий, он готовит его пришествие. וראשון מתחיל לבשר על מלכות השמיים, כמו שנכתב בפסוק 16. И как написано в 16 стихе, Иешуа начинает говорить о Царстве Божьем. יוחנן המטביל הראשון, הוא מתחיל לדבר על זה. Первый об этом начинает говорить Иоанн. ואחר כך ישוע ממשיך. После него продолжает это Иешуа. כל התקופה הזאת ארוכה. весь этот длинный период времени. Тора и Невиим. Закон и пророки. Аю мехиним эт коль хаам ле биат амашиах. Они готовили весь народ для пришествия Мессии. Ким яву амашиах вело зиху ото эх лешмо аль малхут ашамаим, эх лавин эзе. Потому что если придет Мессия, и его никто не узнает, то как понять слова о Царстве Небесном? Тиру кама мешалим у машаль, ве омер лемай даме малхут ашамаим, ве эдхил мешалим. Смотрите, сколько притч он говорил, когда был здесь и говорил, что Царство Небесное похоже, и продолжало. Йоханан Аманбиль, у пашут инна это мануа, басвич, ואחר כך Иешуа הוא מתחיל לתת לימוד רחב, מבוסס. Иоанн, он просто как бы завел это все изначально. После этого Иешуа приходит и дает глубокое учение уже народу. Амен. Аминь. אז אנחנו מפה צריכים להבין שני דברים בינתיים. עד יוחנן המדביל, כי יוחנן המדביל הוא היה ראשון. И из этого текста нам важно запомнить две вещи. Это первое, что был период до Иоанна Погружающего, и он был первым, кто начал говорить о Царстве Небесном. Все внимание было сосредоточено на Мессии. Что Мессия придет. Ве-шеу-ба. Когда Мессия пришел, то сам Мессия уже начинает рассказывать о Царстве Божьем. Тора и Невиим ихину это басис ле месер шело. И тем самым законы пророки, они подготовили всю эту духовную территорию для проповеди Мессии. А Машиах, он нациг мин ха-шамаим, ве у ба ле олам шелану, кеде ледапер этану, בשפה מובנת. И Мессия — это представитель с небес, который приходит к нам на землю и говорит с нами на понятном нам языке. כדי להצביע לשמיים. Чтобы направить наш взор на небеса. למה אנחנו היום צריכים נביאים והכתובים והתורה? А для чего тогда сегодня нам нужны законы, пророки и писания? אנחנו גם שומעים את המסר הזה, כאילו, זהו, הכל נגמר. Мы также слышим слово благовествование, то есть все закончилось. הנה, ישוע בא, הוא המשיח, הכל מובן. ישוע пришел, он Мессия, все предельно ясно. קודם כל, ליהודים לא הכל מובן, אפילו שהכל מובן. Прежде всего, для евреев еще не все понятно, даже если для всех остальных уже все ясно. אפילו שלנו הכל מובן, גם לא מובן עד הסוף. Даже что нам, верующим, как бы все понятно, но на самом деле не все до конца понятно. Сколько вопросов поднимается. И каждый раз мы глубже и глубже изучаем, он это на самом деле или нет. Так как проверить? В законе, в пророках и в писаниях. Потому что и закон, и пророки, и писания говорят о Мессии. В прошлый шаббат мы говорили о том, что у Мессии есть 5 свидетелей. Нахон? Так? По анахну покшим кваршней эдим. Здесь мы видим уже 2 свидетеля. Тора. Закон ונביאים. И пророки. ותורה היה נכתבה על ידי משה רבינו. Закон был написан Моисеем, праотцом нашим. זה סופר אחד היה. Это один автор был. אבל, כמובן שהכל היה ברוח הקודש, אבל כל נביא הוא כתב ספר שלו בנפרד, והם היו ב... После этого каждый из пророков писал свою отдельную книгу, и жили они в разные периоды времени. Каждый из них, он пишет о Мессии, направляет к нему. Давайте откроем Евангелие от Матфея. ואני רוצה עכשיו שאנחנו נבין למה מי יוחנן המטביל ועלה בשורת מלכות השמיים. И сейчас я хочу, чтобы мы поняли вторую часть, почему от Иоанна погружающего и дальше идет царство небесное. פרק 11, י' א', 11 глава. פסוק 12-13. 12 и 13 стихи. ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמיים נתפסה בחזקה והמתחזקים יחטפוה ככל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו. אמן. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Аминь. Аминь. В этих стихах есть очень интересные аспекты. Катув, что Малхута Самаем נתפסה בחזקה. Здесь написано, что царство небесное силой берется. אבל בעברית משתמשים במילה לתפוס. Но на иврите используется слово словить. לא מדובר לקחת או עוד שזה. Не имеется в виду взять или еще какое-то слово. כמו שכתוב ברוסית, כן? בעברית כתוב נתפסה. Или брать. На иврите написано словлено. מה זאת אומרת לתפוס? Что это значит словить? אתה חייב להיות קודם כל מרוכז ועירוני. В первую очередь ты должен быть очень внимателен и бодрым. נכון? Так? כדי לתפוס בזמן. Чтобы вовремя словить. איפה חיזוק להבנה הזאת? А где подкрепление для этого понимания? בהמשך של הפסוק, סוף הפסוק אומר, והמתחזקים. Дальше в продолжении стиха написано и укрепляющие или כן, תביא, תני את התרגום ישיר, נכון. מתחזקים, זאת אומרת, אנחנו מתחזקים אחד את השני וגם לעצמנו. Те, кто укрепляют самого себя духовно и также друг друга подкрепляют. ואז כתוב יחטפוה. И еще второе слово используется, что поймают. Это Евангелие. А, масло хтов. Что это значит поймать? Мила, мы вот мянен это зовут. Интересное слово. Это как мохатив. Это перекус? Ле, это барусит перекус. Перехват. Перехват. Бедюк. Хатифа, это... משהו בא ואתה פתאום ככה לוקח את זה. Захват. Как будто бы что-то движется, и ты вдруг взял и захватил это. שני מילים. נתפסה ויחטפו. И два слова. Первое это будет словлено, и второе вот так вот схвачено. צריך לחטוב הי את מלכות השמיים. Нужно схватить царство небесное. אנחנו רואים שזה לא בא לבד. צריך כוח, צריך ריכוז. Это говорит о том, что само оно не приходит. Нужно быть сосредоточенным, нужно быть внимательным. Зебанусе Амакбиль мазбир лану мастумерет, что катув, что Малхут Ашамаем бакуах лухим. И тем самым объясняет нам также первую часть стиха, что Царство Небесное усилием берется. Бахиска. Силой берется. Ата царих лит хазек, им ло, ата ло тикахота. Тебе нужно укрепиться в духе, иначе ты не сможешь взять Царство Небесное. אתה יפספס את האפשרות. Ты пропустишь свою возможность. אותו דבר פספסו ביד המשיח הראשונה הרבה אנשים. Точно так же пропустили возможность принять Мессию те, те, кто были в его время, много людей. От ктав ихад, меод меанен гам кен. Еще интересное местописание. Бесура аль пи Мати. Евангелие от Матфея. Псуким перек далет. Четвертая глава. Кен. 23 עד 25. לחסוך זמן, תקרי ברוסית, אני אגיד כמה מילים לאחר מכן. Матфея 4 глава 23 по 25 стихи. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Аминь. Аминь. Было ли в жизни такое еще событие? А ты механим ли мишу матана? Вы приготовляете для кого-нибудь подарок? Вы мишу коробы мишпаха, угам руэзе, выгам миштатев. Кто-то из семьи также видит это и участвует в этом приготовлении. Валятем механим зеле адам мисуям. Но вы готовите этот подарок определенному человеку? Нахон? Так? Вы матем умрим, альтагидло адиом мисуям. И что вы говорите этому родственнику? Не говори об этом до определенного дня. Лама? Почему? А тем рутим ласот авта. Вы хотите сделать сюрприз. Тем рутим ли самехото камаше йотер. Вы хотите обрадовать его как можно больше. Нахон? Так или нет? Кама альфе ашаним, дор энуши, ая холем, על מלכות השמיים, על גן עדן, זה מקום מאיפה שאלוהים גירש אותם. Несколько тысяч лет человечество мечтало о рае, о царстве небесном, то, откуда Бог изгнал Адама и Еву. הם איבדו את המקום. Они утратили это место. ואבינו שבשמיים, הוא מכין את ההפתעה לכל דור אנושי. А Отец наш Небесный, Он приготовляет эту замечательную новость для всего человечества. אבל קודם כל זה צריך להיות זמן מסוים, ורק בן אדם מסוים הוא יכול לגלות את זה. Но прежде всего это должно быть определенное время, и только один человек может это открыть остальным. אז הוא מכין את כולם ואומר, и он готовит всех и говорит, אתם תתרכזו את תשומת לב על בן אדם שיגיד לכם משהו. Вы сосредоточьтесь на том человеке, который сейчас вам будет что-то говорить. וכשאנחנו באים לאיש איזה חתונה. Или мы приходим на свадьбу. יש איש שמלווה את כולם. Есть человек, который всех сопровождает. והוא אומר, מה עושים, מה לא עושים, לאן הולכים, מתפללים, חופה, סדר. И он говорит всем остальным, что делаем, что не делаем, когда молиться, когда кушать, когда хупа. כן, אותו הדבר. תורה, נביאים והכתובים, הם הכינו את העם שהבינו ממי אנחנו צריכים לשמוע את ההפתעה הזאת. Точно так же закон, пророки и писания, они готовили, чтобы когда придет тот, кто должен рассказать о Царстве Небесном, об этой новости все его услышали. Чтобы могли его узнать и понять. Потому что до него было много лжеучителей. И после пришествия Мессии. И сегодня много лжеучителей. А как же знать, где правда? А где ложь? תורה, נביאים וכתובים. Это закон, пророки и писания. מפני זה ישוע אומר ש ארץ ושמיים, כן, יכולים כאילו להפסיק, אבל כי עברו שמיים והארץ, אבל מן התורה קוץ אחד לא יפול. Именно поэтому Ишо говорит, что скорее небо и земля перестанут существовать, чем одна черта из закона пропадет. Гам шем пуал лейполь умеод меаньян. И интересное также само слово упадет черта из закона. Шамаем яхолим лейполь. Небо может упасть? Бетах шекен. Конечно, да. Содом и Гоморра, זה לא יפלו השמיים? На Содом и Гоморру разве не небо упало? Ото давар, эш. Огонь с неба. באחרית הימים, מה יהיה? Последние времена, что будет? הכוכבים והשמש והירח. Солнце, луна, звезды будут падать. נפילת השמיים, בטוח. Небо падает. אבל אפילו קוץ אחד מן התורה לא יכול ליפול. Но даже одна черта из Священного Писания не может упасть. И те, кто учат иначе, они обманывают. Иешуа амар. Потому что сам Иешуа сказал. עכשיו אני רוצה לחזור לקטע הזאת שקראנו במתי פרק דלת. Сейчас вернемся к тому отрывку, который мы прочитали в Евангелии от Матфея. Иешуа уясав бекол агалил. Иешуа ходил по всей Галилее. והיה מלמד בבתי כנסת שלנו, כתוב ככה, בבתי כנסיותיהם, ויבשר בשורת המלכות. И как написано, учил в синагогах их и проповедовал Евангелие Царствия. למה הוא היה מרפא אנשים? Почему он исцелял людей? כי זה תפקיד של המשיח. Потому что это должность Мессии. נכון או Так? בוא נפתח, בוא נבדוק. אני לא הכנתי את זה, אבל אני רואה בעיניים שלא כולם מבינים על מה אני רומז. Давайте прочтем стих, который это показывает. כן. ישעיהו. Исаия. סמך אלף. 61 глава. שיר המשיח. Песнь Мессии. רוח אדוני עליי, יען משך אדוני אותי לבשר ענבים, שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח. בינתיים פסוק ראשון אני רוצה. Первый стих прочтем. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Аминь. В этом роль Мессии. Каждый, кто читает свитки на то время, он знает об этих стихах. קודם כל לבשר. Прежде всего это благовествовать. דבר שני, לחבוש, הוא אמר. Второе это исцелять. כן. את מי? נשברי לב. Кого? Сокрушенных сердцем. פסוק שלוש הוא מאוד מעניין. Интересен также очень третий стих. И גם כן, да, שני, לקרוא שנת רצון לאדוני ויום נקם לאלוהינו לנחם כל אבלים. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Господа нашего, утешить всех сетующих. זה שנת יובל. Это 50-й год. כן. שנת רצון זה שנת יובל. Лето Господне это год, когда освобождались все. כן, מורידים כל החובות, סולחים את כל הדבר. Юбилейный год, когда прощались все долги, рабы освобождались. לדור אנושי, מגן עדן, עד ביאת המשיח הראשון, זה הגיע שנת היובל. עכשיו, הוא רוצה לשחרר Ассурим. Для всего человечества на тот момент, когда пришел Мессия, настал этот юбилейный год освобождения. И ошибка была в том, что ожидали свободы физической от римского рабства. Но он пришел, чтобы освободить души наши, высвободить ту силу, которая должна быть внутри нас. Потому что для царства Мессии на земле еще не пришло время. Мы приближаемся к этому времени. На тот момент он пришел как наш избавитель. Он говорил и проповедовал о Царстве Небесном, о том, что это наше будущее. אמנם שהיום קשה. Несмотря на то, что сегодня тяжело. ופסוק 3. И третий стих. לשום לאבלי ציון לתת להם פר תחת אפר. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение. Амен. Аминь. אני פעם אמרתי על זה, פשוט רוצה להזכיר. Когда-то я уже говорил об этом, хочу просто вам напомнить. כתוב פר תחת אפר. Написано украшение вместо пепла. אותו אותיות. Те же буквы. אותו אותיות. Те же буквы используются в словах. פר זה עטרת. Это корона или какое-то украшение на голову. פר זה מאוד מפואר. Очень роскошное. זהב, אבני חן. Золото, дорогие камни, драгоценные. אבל עכשיו הראשנו הם באפר. Но сейчас голова наша, она покрыта пеплом. אפר ופר הם שווים במשקל כאילו. И как будто бы эти два слова, они одинакового веса. Рак отиот анахну махлефим. По пашут анахну руим мисхак отиот бе Ишаяху. Просто меняем буквы. Здесь мы видим в книге Исаии, что есть игра с буквами в словах. Им айом ли истакел аль бен адам. Сегодня, если посмотреть на человека, анахну кулам עם אפר על הראש. Мы все с пеплом на голове. אין כבוד. Нету уважения. לא מחפשים את פני אלוהים. Не ищут Бога. כל הדור האנושי הוא נראה פסול. Весь человеческий род, он выглядит очень печально. ואם מישהו, הוא יספיק לתפוס את מלכות השמיים. И кто-то, если успевает схватить это Царство Небесное, Литфосот, умерит, лавин машу бамешаха хаим. Словить это значит на протяжении своей жизни что-то осознать, понять. Мы хотим словить хорошую должность на работе с хорошей честной зарплатой. Хотим словить хорошую машину. אנחנו רוצים לתפוס אישה יפה וטובה. Хотим словить хорошую и красивую жену. Выхватить. כן. זה המילה, выхватить. Отхватить. גם כן נכון. כולם רוצים את זה. בעל, לתפוס בעל טוב. Все хотят отхватить хорошего мужа. איך תופסים? А как отхватывают? הנה, זה שלי. Вот, это мое. זה בת שלי, אז אני יכול לקחת אותה. Это моя дочь, поэтому могу ее взять под руку. זה שלי, שאנחנו ככה הולכים, כל אחד הוא רואה, זה לא שלך, זה שתפסתי כבר. И когда мы так вместе идем, все на улице видят, что это уже не чье-то, это только мое. וישוע אומר, יתפסו מלכות השמיים. ישוע говорит, выхватить, схватить Царство Небесное. תהיו זריזים. Будьте шустрыми. כי בני העולם הזה מאוד זריז. Потому что люди в этом мире очень шустрые. А что мы так в себя еле приходим? Весь человеческий род как будто бы в такой прострации, анабиозе какой-то. А вода, иша, за беседер. Работа, жена, да? Анахну гам митхатним, гам ани туда лиэль, мишпаха шлема. Зе барур. Все женятся, у меня также длительный счастливый брак. Но Царство Небесное нужно словить. Во время жизни на земле, в этом и подсказка. Почему? Сначала школа. Потом институт. Или академия, или колледж. Теперь работа. Теперь надо должность на работе. Ну тут же уже и жениться пора. Поженился. Ну а теперь же родились дети, теперь же за детьми надо ухаживать. Потому что только до 40 лет можно родить. В Израиле אפשר יותר. В Израиле еще 5 лет, до 45. לא, 10 אני נותן, עד 50. До 50. כן. חיים עוברים. Жизнь идет. ומה תפסת? А что ты словил? אלה שעושים ריכוז על הדברים גשמיים, טועים בגדול. Те, кто акцент выставят на всех этих материальных вещах, глубоко ошибаются. Ты можешь жениться на королеве красоты. Через 30 лет она тоже станет бабушкой. Скина. Старой бабушкой. И что ты отхватил? Бабушка. Бабушку? Гамец ли ешь бабушка? У меня тоже есть бабушка. Вы они гамкен саба. А я дедушка. Это мы тафасну. Что мы отхватили? Что нахну тувсим мальхут ашамаем. Когда мы выхватили Царство Небесное. Вымавим ле мишпаха шелану. И в свой дом несем, в свою семью. Ки эвен хен, ки пер. Несем это Царство Небесное, как драгоценный камень, как украшение. В наш дом мы меняем этот пепел, который у нас, на это драгоценное украшение, камень. Потому что мы отхватили самое лучшее в этом мире. И даже сейчас, когда я женат на бабушке, время остановилось. И мы уже в Нецах. Мы уже в вечности. אנחנו מתייחסים עכשיו כאנשי של מלכות השמיים, הזהות שלנו, האזרחות שלנו, הוא אזרחות של מלכות השמיים. Но когда время остановилось, наша идентификация и наше гражданство теперь оно небесное, оно там с Богом. אנחנו לא זקנים עכשיו. Мы уже не старые сейчас. אנחנו כל הזמן צעירים באותו גיל. Мы постоянно молодые, в том же возрасте. פשוט מחכים שיבצע הנבואה הזאת. Мы просто ожидаем, когда совершится это пророчество. אז לפני שהגיע ישוע. Тогда, до того, как пришел ישוע. האמונה היה מתגשמת דרך הזבחים. И вера, она была видна и совершалась через жертвоприношение. וכל הזבחים גם היו מצביעים לנו על המשיח. Все жертвоприношения, они указывали на Мессию. מאותו רגע שהוא הגיע. С того момента, как он пришел. זה קו ישיר לסיום. Это прямая финишная линия. לפני זה כל הדור האנושי. До этого момента все человечество סבבנו במדבר, בהרים, דרך היה מסובך, ככה וככה, לא מובן כמעט שום דבר. Ходила по пустыне, по горам, по разным местам, ничего не понимая, не осознавая. שנים. Годами. שהגיע משיח, זה קו ישיר לסיום. Когда пришел Мессия, все стало очень ясно, и это финишная прямая до конца. И теперь он говорит, вот оно, царство небесное, его видно. Мессия говорит, вот оно, царство небесное, его явно видно. И он говорил нам притчи, чтобы мы глубже, более понятно осознали это царство небесное. Чтобы открыть нам глаза и уши. Потому что он говорит, кто знает, что я знаю это. Потому что он говорил, у кого есть слуши, уши, да слышит это. Нахон? Так? Аз, ше Машиах игия, зе гам ая зман меод каше ле Исраэль. Когда Мессия пришел, это было тяжелым временем для Израиля. Ая меод каше ле кабел ото. Было тяжело принять его. Ки у эвен негев. Потому что он камень краеугольный. לא ראש פינה, נגב. Камень преткновения. כן, כמובן הוא גם ראש פינה, זה אין ספק, אבל הכתב שאני רוצה להשתמש היום, שהוא אבן נגב. Место писания, которое мы прочтем, в нем пишется о том, что Иешуа был камнем преткновения. הוא היה למכשול, להרבה. Он был на соблазн многим. אבל הכתב שקראנו בפרק ד' כתוב ש... Эрец Сурия. В 4 главе от Матфея написано, что Сирия. Это пасук 24, кен? 24 стих. Яво элав эт кол хахолим. К нему приходили все больные. Гам ахузе шедим. Одержимые бесами. Лунатики. Нахе эварим. Расслабленные, парализованные. Веурпа. И он всех их исцелил. Лама, כי זה כתוב ככה בישעיהו. Почему? Потому что в Исаии написано об этом. У, бисер. Он благовествовал. Веурпа. И исцелял. עכשיו, בשבת שעבר דיברנו, זה עד מספר 3, מעשיו. В прошлый шаббат мы говорили, что это третий свидетель. נכון? Это Маси, Масав шло. Что дела являются третьим свидетелем у Мессии. В כתוב בפסוק 25 ולכו אחריו אמון אמון מן הגליל. В 25 стихе написано, что великое множество шло народа из Галилеи. תזינו את מה שאומרים כתבי הקודש. אמון אמון. Слушайте, что говорят священные писания. В тексте в прямом написано великое множество. Мин агалил. Из Галилеи. Мин эсер хе ирим. Из десятиградия. Зе шетах анак. Это огромная территория. Ми Иерушалаим. Из Иерусалима. Ми Иегуда. Из Иудеи. О ми эвер ле Йордан. И из-за Иордана даже. Коля Мизраха Тихон. Это весь Ближний Восток. Коля Мизраха Тихон. Весь Ближний Восток. Эсер Ирим. 10 городов. Иуда, Галиль, Сурия. Галилея, Сирия. Уме эвер ле Йордан. Иудея и территория, которая за Иорданом. Вэлху ахарав. Шли за ним. אתם זוכרים מה אמרו פרושים? Вы помните, что сказали фарисеи? כל העולם נמשך אחריו, אתם לא מספיקים. Весь мир идет за ним, а вы ничего не успеваете тут. בעברית כתוב מאוד חזק, כל העולם נמשך אחריו. На иврите очень сильно сказано, весь мир тянется за ним. הוא כמו מגנט ענק, היה מושך את כולם. Он как огромный магнит, влек, тянул всех к себе. זה מה שכתוב כאן. Это то, что и здесь написано. וחלק לא קיבל. Часть не приняла его. אבל המון, המון מן העם קיבלו אותו. Но великое множество из народов приняло его. זאת אומרת שכל דבר שהוא אמר וכל דבר שהוא עשה זה היה נכון. Это значит, все, что он говорил, и все, что он делал, было правильным. בוא נחזור לכתב של הפרק 11. Давайте вернемся к Матфея 11 глава. כן. ופסוק 13, רק אני רוצה לנתח עכשיו. И сейчас мы разберем 13 стих. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. כן, כתוב עדי יוחנן, אבל אפשר לקרוא אותו המילה עדי, לעצור על המילה הזאת. И в оригинале здесь идет слово, которое без огласовок можно прочитать и трактовать по-разному, как свидетели Иоанна. אצלנו כתוב ככה. У нас в тексте написано вот так. כן, בבשורה על פי מתי. В Евангелии от Матфея. Здесь. Зирак никуд. Это огласовки. אפשר לומר שזה גזרה חדשה. מה זה הנקודות האלו? Что это за точки? זה היה מאוצר בערך ב-110. Они были написаны где-то в 10 веке. כדי לחזק את מסורת. Чтобы укрепить традиции. איך לקרוא נכון כתבי הקודש? Как правильно всем читать священное писание? עד 110, אחרי לספירה. До 10 века, уже после рождения Мессии, לא היו נקודות. Еще не было огласовок в Торе. אז איך אפשר לקרוא את המילה? Поэтому как можно еще прочитать это слово? תורה ונביאים עדי שלו. Что и закон, и пророки, они являются его свидетелями. То, о чем мы говорили в прошлый шаббат, есть прямой текст, который говорит об этом. Бесураль пиохана, но умер, им они, но тен идут, а лацми леват, а зело тов, ле нахон. Если идимо умер. Вот Иоанна говорит, что если, еще говорит, что если я сам о себе даю свидетельство, то свидетельство мое не истинно, но у меня есть свидетели, которые говорят за меня. Веомер, за Тора. Это закон. Невиим. Пророки. Маасим шели. Дела мои. Йоханан Амадбил. Иоанн погружающий. Ве Моше. И Моисей. עכשיו בכתב שלנו תורה ונביאים שני עדי של ישוע משיח. В нашем тексте есть два свидетеля. ישוע מסי. כן, פשוט בכתב הזה אנחנו רואים כאילו שני שלבים. זה עד יוחנן הנביא. И мы видим в нашем тексте как будто бы два этапа. Этап, который до Иоанна. Два уровня, которые один до Иоанна погружающего. ובאותו מילה אנחנו מוצאים משמעות שעד יוחנן המטביל עדי אמת שלו היו מדברים עליו. И также второй этап или второе понимание, это то, что до пришествия Иоанна Погружающего были свидетели, которые говорили о Мессии, это законы пророки. И говорили истину. עכשיו, רוב מעם שלנו קיבל, וחלק לא קיבל, גם זה היה מספר אנשים. Большинство из нашего народа приняло на тот момент Мессию, также были люди, которые не приняли. ובאיגרת אל הרומים послание к римлянам פרק 9 9 глава פסוק 33 33 стих הרבי שאול מצטט ישעיהו апостол Павел он цитирует Исаию וכאן זה פרק 9 פרק ט в этой главе 9 33. 33 стих. Ки катув винени ясад бицион эвен нагув негев вецур михшол вехол хамамин бо ло явош. Амен. Как написано, вот полагаю, все не камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Аминь. Амен. Ахшав тистаклю ма я коре. Ахшав ани роце лисгор эта гайон. Теперь я хочу заключить это все в логическую цепочку. Катув по инени исад бецион эвен. Написано, вот полагаю в Сионе камень. Исад, то мерит исод. Написано, что утверждаю, то есть как основание закладываю фундамент. Ведибарну, что лебиата Машиаха решена. Коля дори ноши, оя царих лакфор ве линцоа это эвен альма ливнот атид. И мы читали, что до пришествия Мессии весь человеческий род должен был копать до этого камня, на чем строить потом все остальное основание. Линцоа это эвен рошпина. Найти этот краеугольный камень. Ишуа гам машал это машалит, миши буне ло аля эвен эла аля хол. Еще также говорил притчи, что тот, кто будет строить не на камне, а на песке, его дом упадет. Анахну будим атид шелану, аля эвен, ше ясадуто Элохей Цеваот. Мы строим свое будущее на камне, который поставил Господь Саваоф. Векмаше катув кан, эт мише маамин бо. Как написано, верующий в него не постыдится. Лесиум ани роце ломар, ше беемет Тора невиим виктувим эм аю цехим бамашмаут, кен, амиухад, ад ше яво амашиах. И особенно человеческий род нуждался в понимании закона и пророков до пришествия Мессии. Теперь Мессия указывает нам на Царство Небесное. Но законы пророки остаются как тогда, так и сегодня его свидетелями. Мы не можем отбросить настолько важных свидетелей просто куда-то, на свалку. Если мы отбросим этих свидетелей, на чем мы тогда будем основываться? Как доказать, что именно он Мессия? Мы здесь, в Израиле, каждый раз мы должны открывать Священное Писание и зачитывать из пророков и говорить о пророчествах. Я честно не понимаю, почему язычники решили, что им это больше не надо. Начнем с того, что они на самом деле ничего не решают. И это решение изначально не есть верное. Потому что сам Иешуа, Мессия, сказал, ни одна черта, ни одна буква не упадет. В Евангелии он говорит еще о том, что я пришел не нарушить Тору, не нарушить закон, а исполнить его. Написано, а исполнить, то есть напротив, исполнить я пришел. Это значит, что мы должны изучать Священное Писание и верить им, а не кому-то другому. И я хочу, чтобы никто не смог нас соблазнить в другую сторону. А Тора, что есть у нас? Закон, который есть у нас, Тора. Это основание. А Тора, что есть лану? Закон, который есть у нас. Зо Иешуа ха-Машиах. Это Иешуа Мессия. פעם הוא היה ככה דבר, когда-то он был словом, ולאחר מכן после הוא הפך לבשר. Он стал плотью. נכון? Правильно? ובשר ובישור זה אותו מילה. А проповедь и плоть на иврите это одно слово. אותו דבר. От одного корня строится. אותו שורש. בשר בישור. שם אפילו אין יוד. Евангелие и плоть. אז אנחנו יכולים לקבל בשורה רק כשאנחנו בבשר. Это значит, что принять Евангелие внутри себя мы можем только находясь в этой жизни во плоти. בגלל זה הוא אומר, תתפסו בכוח מלכות השמיים. Поэтому Иешуа говорит, успейте словить, взять это Царство Небесное, пока вы в этой жизни находитесь. Чтобы наше внимание не было рассредоточено на самом деле не на таких уж важных вещах. בן אדם שתפס מכונית, בית, אישה יפה, תפקיד, עבודה והמון כסף, בסוף שהוא ילך לגיהנום, מה הוא תפס? Человек, который успел отхватить в жизни дом, машину, красивую жену, работу и много денег, в итоге попадет в ад. И что он приобрел? קודם כל מלכות השמיים, ואחר כך את מה שאמרתי. Прежде всего это Царство Небесное, а потом уже всё остальное. А маамин хаяв леавин, что седер адифуйот ковеа. Верующий должен понимать, что приоритеты очень важны в этом случае. Амен. Аминь. Авину малкену туда леха ба, что ата нутен лану хен вехесет литасев биахат литбалел велешахвот леха. Отец наш Цайнер, спасибо тебе за время, когда ты позволяешь нам молиться, изучать твое слово и поклоняться тебе. Тен лану бекаша, шав зман мевурах, ше анахну нухал лекабель гам сеудат адон. Дай нам, пожалуйста, сейчас благословенное время, когда мы сможем принять твое святое причастие. ואני מבקש שאתה תרפא את לבבות שלנו ותן לנו חן וחסד לעמוד מולך. Прошу тебя, исцели души наши и дай нам благодати и милости предстоять перед тобою сейчас. ואתה תהיה מבורך מהעולם לנצח. Ты будь благословен от века и вечно. לשם ישוע משיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь.